Глава 14. Тресмиль-Вивьендас. Понедельник, 18 сентября 2006 года. 12:15. Настоящее имя его было Роки Барба, но в захудалом тупиковом Барио, квартале Тресмиль-Вивьендас, он был известен как Калека, потому что у него было всего одно легкое. Второе же он потерял через 2 месяца после своего 17-го дня рождения на Кариде, в деревеньке на востоке Андалусии, когда был еще новеллеро, новичком. Второй бык его дневного выступления ему тогда очень понравился, и он попросил пикадора не колоть быка пикой слишком сильно, чтобы он, Роки, мог показать себя публике. Вначале все шло хорошо, и бык еще не наклонял головы к земле, но Калека стал жертвой 2 обстоятельств. Во-первых, сам он был не очень высокого роста. А во-вторых, один рог быка имел небольшой нарост, которого он не заметил. Это и привело к тому, что в первом же сближении этот рог, вместо того, чтобы скользнуть возле его груди, зацепил подмышку, и в следующую же секунду Роки подбросило в воздух. Боли он не почувствовал и не услышал ни звука. Толпа и арена возвращались к нему волнами тошноты вместе с видением мощной шеи животного, мотавшей его из стороны в сторону. Затем он был сброшен на арену, упал на нее лицом, прямо в жесткий песок, услышав хруст сломанной ключицы. Рог быка сломал ему 2 ребра, и еще в 2 оказались трещины. Легкое было разорвано, а осколки кости едва не задели сердце. В ту же ночь хирурги удалили разорванное легкое. Это было концом его карьеры тореро. Не из-за отсутствия легкого. Оставшееся, развившись, взяло на себя функции утраченного, но левая рука его с тех пор не могла подняться выше плеча. А сейчас он сидел на 4-м этаже одного из множества уродливых домов коробок квартала. На столе лежал только что вычищенный ствол. Приобрел он его лишь на прошлой неделе. Раньше он, если и пользовался, то разве только ножом. Нож на пружине он сохранил. Тот крепился на узорчатом кожаном браслете, который он носил на правой руке. Ствол же понадобился ему по 2 причинам. Во-первых, вот уже несколько месяцев, как он перешел на высококлассный товар, распространение которого привлекло к нему значительно большее число клиентов, что означало и большие суммы денег, которыми он располагал на регулярной основе. Однако знал об этом лишь он один. Он, ну и, конечно, его девушка Хулия, спавшая сейчас в соседней комнате. Но Калеке было известно, что людей хлебом не корми, только дай посплетничать. А в Тресмиль любимой темой для сплетен было то, чего всем не хватало — деньги. Отсюда и появление ствола. Хотя главным было не это. Ствол требовался не для острастки его клиентов, которые знали, что решительности ему не занимать. Каждый, кто готов вступить в поединок с весящим 0,5 тонны быком, оставаться с ним лицом к лицу на замкнутом пятачке арены и не дрогнуть, уж никак не слабак. Да и выучка его, и реакция — остались при нем. Ствол оказался ему необходим, потому что, получая теперь высококачественный товар от русских, он не прервал отношений и с итальянцами. А если уж совсем на чистоту, он начал смешивать 2 товара. Почему и возникала не только потенциальная угроза со стороны людей посторонних, но любящих считать деньги в чужих карманах, но и некоторая непредсказуемость ситуации в смысле отношений с поставщиками. Теперь, передавая поставщикам свои положенные 10 тысяч евро в неделю, он никогда не мог быть уверенным в том, что получит взамен: очередной пакетик в руки или падение вверх тормашками из окна с высоты 4-го этажа, какое он уже испытал однажды. Тяжелоатлет по имени Никита уже посетил его, чтобы напомнить, что его товар не имеет себе равных, и что если условия договора его не устраивают, они возьмут себе другого распространителя. Удар об асфальт, как результат падения с 4-го этажа, таков был способ, к какому прибегнул Никита, вразумляя его. Выброс адреналина, который при этом испытал Калека, сильно ему не понравился. Проклятые русские, иметь с ними дело хуже некуда. Безопасности, конечно, никто ему не гарантировал, но итальянцы, те хоть по-испански говорят, а потом, кто знает, как долго продлятся русские поставки. Вот он и решил немного смухлевать до наступления некоторой ясности, почему и обзавелся оружием. Девчонка вздохнула во сне. Он приоткрыл дверь в спальню, огляделся. чуть передвинул к центру стол, стоявший в простенке между окном и овальным зеркалом. С помощью отвертки он вогнал в центр столешницы 5-сантиметровый шуруп, снял ствол с предохранителя и положил таким образом, чтобы собачка упиралась в шуруп, а дуло было нацелено в середину зеркала. Двумя дополнительными шурупами он закрепил ствол, а журналом «Шесть быков» прикрыл оружие сверху. К столу он придвинул стул и сел на него так, чтобы правая, здоровая его рука оставалась свободной, а возле левой находилось оружие. Сидя, он в зеркале имел обзор того, что было за его спиной в двух задних углах комнаты. Он спустил жалюзи окна, прикрываясь от солнца и от суетливой «Каретера де Су» именно Нетси. Приставлять к столу другие стулья было ни к чему. Поставщик и его кубинский переводчик никогда не садились. Зато они курили, хоть и знали, что он этого не выносит. Он был наркоторговцем с одним легким, не курил, не пил и сам наркотиков не употреблял. Калека втянул в себя воздух. Он всегда так делал, желая успокоиться. Рамирес стоял, глядя из окна кабинета Фалькона. Феррера сидела за компьютером. «Я узнал, кто эти трое неизвестных на русских дисках», — сказал Фалькон. «Тот, что с Маргаритой, — это Хуан Вальверде, глава мадридского отделения международной корпорации I4IT. Американец некий Чарльз Таггарт, бывший телепроповедник, а ныне консультант корпорации, представляющий в ней интересы владельца Кортленда Фалленбаха. Ну а последний — это Антонио Рамос, инженер и новый начальник проектно-строительного отдела «Горизонта». Мне надо, чтобы эти трое были разысканы для допроса, и сделать это надо как можно скорее». Кристина Феррера кивнула. После этого Фалькон присоединился к Рамиресу в своем кабинете, где сообщил напарнику все, что поведал ему Пабло о шайке Юрия Донцова в Севилье. Рамирес пообещал поручить двум младшим инспекторам Серрану и Баэне организовать слежку в Севильском Эсте, сделав первым пунктом слежения улицу Гарлопа, так как именно этот адрес значился в навигаторе рейндж-ровера Василия Лукьянова. Затем речь зашла о другом. Установлено, что кровь на обоих бумажных комбинезонах, найденных в помойке на улице Ферии, совершенно идентична крови Марисы Морено, — сказал Рамирес. — А на внутренней стороне что-нибудь есть? — спросил Фалькон. — В капюшонах найдены волоски, есть пятна от пота, на одном из комбинезонов след семенной жидкости. — Пятна пота, семенная жидкость. Что ж, под комбинезоном он был голым, что ли? — Вряд ли. Если он зашел за угол на улице Герона и там сунул комбинезон в бак, — сказал Рамирес. Но вечер был и вправду очень душный. А кроме того, возможно, они были на машине. Гангстеры, разъезжающие на машине в нижнем белье, — усомнился Фалькон, направляясь к двери. — Куда это ты? — удивился Рамирес. — Ты ж только что зашел. — Побеседовать со Стебаном Кальдероном. Новый следственный судья по делу Марисы Морено раньше или позже нас обязательно вызовет, — сказал Рамирес. — Это новичок, а не Балпарадо. Парень толковый. В каком состоянии Консуэла? — В не очень хорошем, — сказал Фалькон. — Мы оба в не очень хорошем состоянии. — Значит, ты рассказал ей насчет Марисы и звонков с угрозами? И она вспомнила, как 4 года назад эти русские проникли к ней в дом и перечеркнули красным ее семейную фотографию. — Прости, — сказал Рамирес, — с моей стороны опрометчиво было рассказывать тебе о следах семени. Такое тебе знать не следовало бы, учитывая похищение Дарио. — Нет, мне надо было это знать, — сказал Фалькон. — И позвони мне, когда прибудут результаты экспертизы. Поручи генетический анализ семени Висенте Кортесу и Мартину Диасу. Пусть проверит, не совпадет ли анализ с анализами кого-либо из содержавшихся под стражей русских в базах данных ОБОП и ЦРОП, и втолкуйте каждому сыщику в нашем подразделении, что все это взаимосвязано: взрыв в Севилье, убийство Инес, зверское умерщвление Марисы и похищение Дарио. — Единственная трудность, — сказал Рамирес, щелкнув пальцами, — это доказательства. Это был день доставки, но Калека сомневался, появится ли русский. Он знал одно — товара, добытого через итальянцев, у него оставалось лишь 400 граммов, что никак не устроит тех его клиентов, которые уже повылазили из своих нор и нетерпеливо дергали и теребили его. Они подстерегали и его курьеров на улицах, пытаясь выведать, прибыл ли товар и скоро ли смогут они поправиться. Калека заглянул к Хули, все еще дрыхнет. Разбудить? Растолкать и обоим давай бог ноги, пока не явились эти двое. Он стыдливо пожал плечами, тихонько прикрыл дверь. Сильно дрыхнуть — это его девчонка. Надо проследить, не балуется ли она сама его товаром. Он сел, глубоко дыша, заставил страх утихомириться, угнездиться где-то в глубинах живота. Страшно, конечно, деньги теперь пошли нешуточные, а от этих русских не знаешь, чего ждать. Может, стоит все-таки разбудить Хулию? Успокойся, это только нервы. Он понимал, что страх неизбежен, но желал, чтобы тот знал свое место и не высовывался. Таился в желудке и не подступал к горлу, не охватывал мозг, захлестывая его всего. Он наблюдал такой страх у новиерус, вышедших против первого их крупного быка. Такой страх сковывает, не дает шевельнуться и убивает. Стук в дверь раздался в 12:45. Первым шел кубинец-переводчик, за его спиной маячил тяжелоатлет, бритая голова, черная щетина, тенью проступающая на белой коже, нос слегка приплюснут, на виске алый шрам. Ростом он ниже Калеки, зато чуть ли не вдвое шире. Волосатые руки сплошь испещрены какими-то не очень различимыми татуировками, походка неуклюжая, словно под штанами его донимают блохи. Калека провел гостей в комнату, чувствуя за спиной их шарящие взгляды. Он сел. Кубинец встал слева от зеркала. Тяжеловес, подпирая стену, продвинулся вправо, настороженно озираясь вокруг глубоко посаженными темными глазами. Калеке такое поведение не понравилось. Теперь он понял, что на заднице тяжеловес прячет пушку, и пожалел, что не разбудил Хулию. В кармане его рубашки была пачка денег, но их он не вытаскивал. Он чувствовал, что заготовлены, и сейчас обрушатся на него какие-то вопросы. «Его интересует, прекратил ли ты брать товар у итальянцев?» — сказал кубинец. «Прекратил, я ж так и обещал». «Взгляни-ка», — сказал кубинец, протягивая ему сверток из фольги. Калека развернул сверток и, едва увидев белый порошок, понял, что влип. Он пожал плечами. — Где вы это взяли? — спросил он. — Купили. У одного из твоих клиентов, — сказал кубинец. — 80 евро выложили. — Не понимаю, в чем загвоздка? — Наш товар смешан с итальянским. Хоть ты и уверял нас, что прекратил брать товар у итальянцев. — Ну, у меня еще оставалось некоторое количество, не выбрасывать же. — Ты покупаешь у итальянцев, — проговорил тяжеловес. Его первые испанские слова, произнесенные с ужасным акцентом. — Не знал, что ты говоришь по-испански, — сказал Калека, довольный, что может переменить тему. — Ему известно, что ты продолжаешь вести дела с итальянцами, — сказал кубинец. — Откуда? — Один из твоих клиентов проговорился. — Который же? — поинтересовался Калека. — Здешние наркоманы за дозу чего они наговорят? — Тот, что фламенко исполняет. — Карлос Пуэрто — источник ненадежный, — сказал Калека. — С тех пор, как ко мне ушла его девушка, он только и ждет, как бы меня прищучить. — Вот почему мы и приглядывали за твоим домом и сами убедились, что к тебе итальянцы ходят, — сказал кубинец. Он перешел к окну и глядел сквозь жалюзи. Калека в зеркале следил за русским, не выпуская из виду и кубинца. — Прошлый раз мы говорить, — сказал тяжеловес, — кубинец оторвался от окна, в руке у него был зажат большой охотничий нож. Шагнув к Калеке, он хотел ухватить его за волосы, но тот увернулся и шлепнул по журналу, раздался громкий выстрел, и в руке Калеки тут же сверкнул нож. Пригибаясь к полу, он круто развернулся и вонзил острое стальное лезвие ножа в левый бок кубинца. В ушах звенело от выстрела, и он ничего не услышал, но почувствовал, как напряглось тело кубинца. Не вынимая ножа, он ухватил его правую кисть, все еще сжимавшую охотничий нож, и крутанул его так, что кубинец очутился между Калекой и тяжелоатлетом, валявшимся теперь навзничь на полу, но все еще тянувшим к нему пистолет. Еще один разрыв, потрясший тесное пространство комнаты, и похолодевшее тело кубинца подскочило и дернулось. Калека оттащил его назад, подвергнув еще одному смертоносному выстрелу, после чего, сильно толкнув, отпустил тело, рухнувшее на лежавшего на полу русского, с невнятным ворчанием принявшего на себя эту тяжесть. Калека же, все еще не бросая ножа, метнулся к двери и ринулся вниз по лестнице. Лишь обогнув гаражи, он вспомнил об оставленной в спальне спящей Хулии. На тюремной стоянке он заметил такси с невыключенным мотором, шумевшим кондиционером и водителем, крепко откинув голову и разинув рот, спавшим в своем кресле. Направляясь к пункту охраны, он ответил на звонок мобильника. Звонил старинный его приятель-детектив из Мадрида, сообщая ему сведения о квартире в Ла-Латине, где Фалькон встретился с Якобом. «Квартира эта не в личной собственности», — сказал детектив. «Всем кварталом владеет ближневосточная инвестиционная корпорация, базирующаяся в Дубае. Квартиру кто-нибудь арендует? Это одна из трех незанятых». Окончив разговор, Фалькон вдруг увидел Алисию. Невозмутимая бледность, подчеркнутая ярко-красной помадой и истинно черной пышностью волос, она спокойно ждала такси в вестибюле. Он поздоровался. Расцеловались, и она дружески стиснула его плечо, довольная, что вновь слышит его голос. Он сказал ей насчет такси. «Я уж 20 минут его здесь жду», — с досадой пожаловалась она. «Что происходит со здешним народом?» «Такси из Севильи», — сказал Фалькон. «Все одним миром мазаны». «Как жизнь?» — спросила она. «Сложная», — отвечал он. «Похоже, дефолт на нашем поколении отразится сильнее всего», — сказала она. Фалькон рассказал ей о похищении младшего сына Консуэла и о том, как это повлияло на их отношения. На Алисию рассказ этот произвел сильное впечатление, и она сказала, что обязательно позвонит Консуэла. «С ума она сошла, что ли?» «Только не говорите от моего имени», — предупредил Фалькон. «Разумеется». Они вышли к стоянке, где головы обоих обручем охватил иссушающий зной. Фалькон открыл ей дверцу и, показав водителю полицейское удостоверение, многозначительно взглянул на включенный счетчик. Водитель тут же обнулил его, и такси умчалось прочь. Когда в комнату для свиданий, выделенную начальником тюрьмы, стражники ввели Кальдерона, тот выглядел так, что у Фалькона мелькнула мысль, не отправить ли его назад в камеру. Усадив заключенного, стражники вышли. Кальдерон порылся в карманах в поисках сигарет, потом закурил и, затянувшись, покачнулся на стуле. «Зачем явился, Хавьер?» — спросил он. «Как чувствуешь себя, Эстебан? Вид у тебя несчастный, измученный». «Как у помешанного?» — прервал его Кальдерон. «Выбирай на свой вкус. Любое определение подойдет. Знаешь, раньше я этого по-настоящему не осознавал. А теперь понял, что спрятаться, укрыться где-нибудь во время этой так называемой терапии попросту невозможно, понимаешь? Больше всего это похоже на ампутацию. Психоампутацию, удаление из мозга злокачественных гнилостных воспоминаний. Я сейчас на стоянке видел Алисию». «Это уж не расколется, ничем себя не выдаст», — сказал Кальдерон. «Думаю, что психоаналитики похожи на игроков в покер, за исключением того, что своих карт и сами не знают». «Ну и что она сказала тебе интересного?» «Насчет тебя? Ничего. Она очень тактична. Не сказала даже, зачем она здесь», — отвечал Фалькон. «Наверное, тебе не следует считать это ампутацией, Эстебан. Ампутировать воспоминания невозможно, как невозможно и укрыться от них полностью и без последствий. Можно только осветить их точно лучом прожектора». «И на том спасибо, Хавьер», — сказал Кальдерон покорно, словно сдаваясь. «Посмотрим, станет ли мне теперь чуточку легче. Доктор Агуада поинтересовалась, чего я жду от наших сеансов. Я сказал, что хотел бы знать, убил я или нет. Забавно. Очень похоже на начало следствия. Сперва она выдвигает предположение, Кальдерон ненавидит женщин. Представляешь, я женоненавистник. Затем начинается выуживание из меня всяческой банальщины. Как я презираю свою дуру мать, как обошелся со своей подружкой, которая не оценила моих стихов». «Твоих стихов? Я ведь в писатели метил, Хавьер», — сказал Кальдерон, поднимая вверх палец. «Но это все дела давние, и углубляться в них нет смысла. Так зачем ты здесь?» «Мы немножко продвинулись в расследовании убийства Инесс. после чего уперлись в стену. — Давай, выкладывай, Хавьер, не ходи вокруг да около. Я взял в разработку Марису. Похоже, ей не сладко пришлось. — Похоже, не только я один тому виной, — сказал Фалькон и рассказал ему о дисках, на которых была заснята Маргарита, о звонках с угрозами и о похищении Дарьева. — Ты лучше моего умеешь скрывать свое внутреннее смятение, Хавьер. — Тут роль играет практика, — сказал Фалькон. — Так или иначе, я поручил Кристине Феррери побеседовать с Марисой. И, будучи под градусом, она призналась, что вступить в связь с тобой ее заставили. — Кто заставил? — Те, кто держат у себя в плену ее сестру. Русская криминальная группировка. Кальдерон, не поднимая глаз, пыхтел сигаретой. — А от тебя, Эстебан, я хочу узнать одно. — Каким образом произошло твое знакомство с Марисой? — спросил Фалькон. — Кто познакомил вас? Последовала секундная пауза. Кальдерон откинулся в кресле, прищурился. — Она умерла, правда? И ко мне ты пришел, потому что она больше не может давать тебе показания. — Ее убили прошлой ночью, — сказал Фалькон. — Мне очень жаль, Эстебан. Кальдерон подался вперед. Наклонившись через стол, он вглядывался в лицо Фалькона. — Чего же тебе жаль, Хавьер? — вопросил он, теребя пальцами грудь. — Ты жалеешь меня, потому что думаешь, что я ее любил, в то время как она трепалась со мной, выполняя чье-то поручение? Мне жаль женщину, попавшую в ужасное положение, испытавшую страшное давление и муки. Женщину, чьей единственной заботой была безопасность родной сестры, — сказал Фалькон. Только поэтому она и не желала с нами разговаривать. По этой единственной, но весьма веской и уважительной причине. Эти слова, казалось, вывели Кальдерона из равновесия. Он даже покачнулся на стуле и был вынужден опереться на стол, чтобы не упасть. Его охватило волнение. Наверное, этот трудный разговор, давшийся ему тем труднее, что он замыкал собой сеанс психоаналитика, пробудил в нем способность видеть что-то помимо и дальше себя и своих собственных интересов. Казалось, он понял, что сидящего перед ним отличают совершенно иные моральные качества, что это человек иных нравственных основ. «Ты прощаешь ее, да, Хавьер?» — спросил он. Ты убедился, что Мариса была каким-то образом причастна к убийству Инессы, и все-таки нам бы очень помогло, если бы ты все же вспомнил, кто познакомил тебя с Марисой, — сказал Фалькон. Означает ли это, — Кальдерон сморгнул навернувшиеся слезы, — что я действительно не совершал того, в чем меня обвиняют? Это означает, что Кристина Феррера заподозрила Марису, которая во время их беседы была пьяна, в том, что вступить в связь с тобой ее заставили, — сказал Фалькон. Мариса так и не призналась в том, что давление на нее оказали русские. Мы не имеем ни подписанного заявления, ни записи их беседы. Новых доказательств в руки мы не получили. Кроме того, Марису мы потеряли. В суде она выступить не может. И теперь нам приходится вернуться к более ранней стадии ваших отношений. К истории того, как она оказалась замешанной в этом деле. А это значит, что необходимо выяснить, как вы познакомились. Вас кто-то представил друг другу. Фалькон совершенно отчетливо видел, что Кальдерон это помнит. Тот сидел, пристально глядя куда-то поверх головы Фалькона, и ковырял в щели между передними зубами, задумчиво проводя взад-вперед пальцем, словно поднимая на весы что-то, несомненно оказавшееся очень тяжелым. «Знакомство произошло на приеме в дворцовом саду герцогини Альбы», — сказал Кальдерон. «Марису подвел ко мне мой кузен». «Твой кузен?» «Сын председателя совета магистратуры Севильи», — сказал Кальдерон. «Алехандро Спинола. Он работает в мэрии».